что ж», — медленно произнес король, и по его лицу Сварог понял, что испытание выдержал. «Вы говорите правду». «Да, вот именно». Сварог уже давно понял, какие юридические крючки и коварные оговорки кроются за чеканными, казалось бы, пророчествами, напоминающими строгие математические формулы только с виду. «Мы вас разочаровали?» — спросил Сварог. «Нет, ничуть. Меня разочаровало то, что ответ на загадку наконец прозвучал. Печально, когда с тайны падают все покровы, ведь скука подступает вновь». Что ж, задумка была неплоха. В этом унылом мире давно не случалось столь дерзких и масштабных предприятий. На меня прямо-таки пахнуло добрыми старыми временами, когда богатыри были богатырями, ха-ха, колдуны колдунами. Он небрежно бросил через плечо: «Вам известно что-нибудь о таком пророчестве, Лагефель?» Тот, что постарше, моментально отозвался: «Так называемый кодекс Таверро, Ваше Величество. Один из его разделов, а именно...» «Ой, избавьте меня от таких подробностей, Лагефель. Вам до сих пор не хватает умения воспарить над несущественными деталями, охватывать умом целое. Пророчество было. Этого достаточно. Правда, это означает лишь, что однажды оно было произнесено, и не более того. Вам доводилось слышать, барон, что не всякое пророчество с роковой непреложностью воплощается в жизнь?» «Доводилось», — кивнул Сварог, насторожившись еще сильнее, если только такое было возможно. «Будущее — вовсе не застывший монолит, скрепленный пророчествами и предсказаниями, как вечным крамольским раствором. Секрет крамольского раствора, кстати, нынешними гильдиями каменщиков утрачен?» Король усмехнулся. «Барон, вы и ваши спутники — идеалисты, подвижники. Вы одержимы горячим желанием облагодетельствовать человечество? Боюсь, до таких высот наш идеализм не простирается», — сказал Сварог, усмехнувшись, елико, возможно, циничнее. «Благодарю за откровенность. Скорее уж, на лицах иных из ваших людей читается не идеализм, а страстное желание проникнуть взором в мои сундуки. Вон тот здоровенный, с крестьянской рожей, скоро прожжет их взглядом. Сокровища там, милейший Верзила, сокровища, а как же без них? Барон, чего вы ждали? Герцогской короны? Земель? Орденов?» «Возможно, я вас разочарую, но мое нахальство простирается на все сразу», — сказал Сварог. «Ничего», — благодушно сказал король, — «дело житейское. Идеалисты среди магов — великая редкость. Сколько живу, встречать не доводилось. Возможно, есть что-то такое в потоке Апейрона, влияющее на сознание мага. Словом, идеалистов нет. Ну, другое дело — святые. Но между святыми и магами мало общего еще и от того, что магия подчиняется законам природы, а чудеса, творимые святыми, проистекают из другого источника. Нет, барон, вы меня не разочаровали. Это я вынужден вас разочаровать. Наша персона не желает, чтобы глаза сатаны были уничтожены. Ой, не вздумайте только подозревать меня в симпатиях к силам тьмы. Я одинаково равнодушен и к тьме, и к свету. Я — это нечто третье. Хотя мудрецы вбили себе в голову, будто такого не может быть. Даже мой мэтр Лагефель когда-то так считал до знакомства со мной. Не смущайтесь, мэтр, вы с тех пор на глазах поумнели. Я — это я. Он значительно поднял палец, и в его голосе сквозило самодовольство. Ибо добился всего собственными трудами, без помощи и темных сил, и светлых, а посему свободен и от обязательств перед ними, и от симпатий с антипатиями. Даже Лары вынуждены со мной считаться. Я еще в древние времена предпринял кое-какие меры, делающие их бессильными передо мной. Так вот, мои взгляды можно назвать свободными и исполненными терпимости. Здесь может разгуливать князь тьмы, когда ему захочется. А в горах на полуночи обитает отшельник из приверженцев единого. Я велел его не беспокоить. Подлинно могучему владыке присуща терпимость, особенно такому, как я. За те тысячелетия, что я здесь правлю, ушло в небытие столько темных и светлых богов, столько бессмысленных сражений света и тьмы отгремело. Сварог мысленно поздравил себя с удачей. Не пришлось ломать голову, проявляя чудеса проницательности, на каковые он трезво мысля и не способен. Король сам преподнес свой главный пунктик на блюдечке. Мания величия в самой примитивной и недвусмысленной форме. Справедливости ради стоит заметить на полях. А чего еще прикажете ожидать от самодержца, ухитрившегося усидеть на троне 5,5 тысячелетий? И еще. Король Сосновой Шишка как-то не тянул на настоящего мага. Хотя Сварог и не видел настоящих никогда, а то, что он владыка Хельстеда, ничего еще не доказывает. На иных тронах отнюдь незахолустных сиживали и дебилы, и просто дикие посредственности. Правда, это ничуть не умаляет могущество Хельстеда, но ведь и с земными державами точно так же обстояло. Иными словами, «Вы намерены мне воспрепятствовать?» — спросил он. «Ну, разумеется», — сказал король. «По-моему, я уже воспрепятствовал». Что-то не клеилось. Если за всеми имевшими несчастье сюда забрести наблюдают с момента их появления, почему Сварог в прошлый раз выбрался незамеченным? Или в этом и заключалась игра? И король, сразу его опознавший, готовит коварнейшую ловушку, играет, как кошка с мышкой. Ну что же, умные люди, оказавшиеся в вашей ситуации, тактично молчат, — сказал король. Вы молчите, а значит, умны. Что вас больше интересует, ваша участь или желание узнать движущие мною мотивы? «Второе», — сказал Сварог, — «поскольку догадываюсь, что моя участь не от меня зависит». «Верно. И все же. Каждый сам определяет свою участь. Определили свою и вы. Я решил взять вас на службу. Даже великому владыке прискучит одиночество, если оно затягивается. Ему нужны верные слуги». И свежие слушатели, способные должным образом оценить хозяйские монологи, добавил для себя Сварог. Как учит история, выслужившиеся из грязи князья четко делятся на две категории. Одни стараются напрочь забыть свое свинопасье прошлое, вытравить его из памяти окружающих, другие, наоборот, кстати и не кстати, любят вспомнить вслух, из какой грязи поднялись. И та, и другая линии поведения еще не свидетельствуют ни о высоком интеллекте, ни о широте души. Просто одни снобы, а другие нет. Фаларен скорее из тех, кто бережно сохраняет помянутую грязную канаву, оградив ее золотым забором, и любит под настроение показывать гостям. А вслух он сказал: «Я безмерно благодарен, Ваше Величество, за столь высокую честь, но не представляю, чем могу оказаться вам полезным». «Откровенно говоря, я тоже в данный момент не представляю», — признался король, — «но непременно что-нибудь придумаю. Мое владение ничуть не напоминает убогое поместье, куда нанимают работников для примитивных конкретных дел. Подлинный ум заглядывает далеко вперед. Эти господа...» — незначительный жест ладони — «тоже не имели сначала четко определенных обязанностей, но со временем оказались полезными. Так же поступим и с вами. Да, есть еще ваши люди. Можно отправить их в освояси, насыпав полные карманы бриллиантов, а можно и использовать в какой-нибудь новой забаве. Он опять глянул мимо Сварога. «Прелесть моя, не нужно столь гордо и возмущенно вскидывать вашу изящную головку. Сколько лет правит в Ранеро ваша династия? 1200? Я сидел на этом троне, когда предки всех вас бродили в звериных шкурах, отброшенные штормом к началу времен». «Итак, ваши люди, барон, неплохая коллекция индивидуумов, в той или иной мере одаренных магическими способностями. Жаль разбивать столь тщательно подобранный оркестр. Пожалуй, и они мне пригодятся. Жалую долголетие, роскошь, удовлетворение всех и всяческих прихотей и... так как далее нужно подчеркнуть недостающее вписать самим. Согласием не интересуюсь, поскольку не предоставляю выбора. Надеюсь, среди вас нет идеалистов и безумцев, способных отказаться и подвергнуться моему гневу». И он медленно обвел всех капризно-деспотическим взором. Стояло молчание. Сварог волчьим чутьем угадывал – все полагаются на него, прекрасно понимая, что ничего другого не остается. «А главным вашим предназначением станет помочь мне победить скуку», — продолжал Фелорен. «Скука — единственный и главный враг бессмертного. Впервые она объявила войну уже через несколько столетий после моего воцарения. Перед вами неутомимый воитель в борьбе со скукой, испробовавший все». Все мыслимые разновидности добрых и злых поступков. Добро быстро истощает изобретательность, оно удручающе однообразно и оттого становится невольным союзником скуки. Зло не в пример многограннее. Оно тысячелико, но пороки извращения и злодейства тоже, в конце концов, исчерпываются, как не пытаешься их разнообразить, порой вовлекая в свои забавы миллионы смертных двуногих, не ведающих о том». Он мечтательно уставился в потолок. «И со временем обнаруживаешь, что собственноручно содрать кожу с какой-нибудь принцессы так же скучно, как и столкнуть в бессмысленной схватке две самые сильные державы». «Да-да, это я развязал Лабурскую войну. Вы ее не помните? Вот видите, как все бессмысленно. А короля Шого и его таинственное исчезновение еще помнят?» «Ах, даже вошло в поговорку. Ну, конечно, это был я. Показалось забавным сесть на престол обычного земного королевства. Потом очень быстро стало скучно. Насколько мне известно, иные глупцы там, наверху, всерьез подозревают меня в попытках развязать с ними войну за власть над империей четырех миров. Ха, болваны! Власть над империей мне наскучила бы столь же быстро». «Хотя, оговорюсь, стоит и попробовать. Но что прикажете делать потом? Лишь тот стремится к власти, кто примерно знает отпущенный ему срок. Но видите же вы хоть какой-то выход?» — с интересом спросил Сварог. «Ну, конечно же. Во-первых, история человечества при всей ее черепашьей медлительности и однообразии — материал для изучения». Любопытно увидеть, куда все придет и чем кончится. Будут ли повторены прежние ошибки? Каким станет финал? И если после очередной катастрофы, которая нашу персону, разумеется, не затронет, на смену придет иная раса, как это стряслось и с изначальными, и с хоррами, и с чередой их предшественников, впереди меня ждут новые впечатления и острые ощущения. А во-вторых, я еще не исчерпал всех загадок этого мира. Есть еще и багровая звезда, и Нереада, и Тетра с их тайнами. Я оставил их напоследок, и теперь пришла пора. Сварог покосился на сановников, король сидел к ним спиной, и они смогли чуточку расслабиться. На лицах у них читалась безудержная, безграничная скука. Все эти монологи оба бедолаги явно выучили наизусть и могли отбарабанить без запинки, разбуди их посреди ночи. И король не может этого не понимать. Еще одна беда бессмертного — ему необходимы свежие слушатели, и менять их желательно почаще, иначе все кончится полубезумным обитателем необитаемого острова, часами церемонно беседующим с попугаями и пальмами. Пожалуй, бессмертие и впрямь коварнейшая ловушка, если настигает одиночку. А если одиночка вдобавок личность весьма посредственная, он ничуть не поумнеет за все тысячелетия, как ни штудируй умные книги. «А как же вышло, что вы стали властелином Хельстеда?» — спросил Сварог. «Если Хельстед существовал еще до шторма. Но эта гостиница, оставшаяся целехонькой, как-то не совсем уместна в волшебной стране». Ему и в самом деле было интересно. Но имелась еще и подоплека. Он подсознательно оттягивал неизбежную схватку, боялся, что может ее проиграть, злился на себя за этот страх, но ни на что не решался пока. «Вы правы, не глупы», — сказал король. «Гостиница для флотских чинов никак не вяжется с волшебной страной». Хельстеда, конечно же, до шторма не было, пока я его не создал. В его голосе прозвучала кокетливая мечтательность, словно придворная красотка вспоминала свои победы. Здесь, на сотне лиг вокруг, были великолепные курорты. Вы еще не видели ни Гренвильского водопада, ни озерной страны, а ведь все сохранилось с тех времен моим чаянием. Я любил отдыхать в этих краях. «О, нет, не в той гостинице, где вы побывали. Для нее у меня не хватало кистей на эполетах». «Вы были моряком?» — спросил Сварог. «Военным?» «Угадали. Только корабли, естественно, неизмеримо превосходили все, какие вам доводилось видеть в жизни. К моему превеликому сожалению, барон, вы пока что не представляете, что такое атомный авианосец длинного прыжка». «Верх совершенства и мощи». Сварогу очень хотелось спросить, что такое длинный прыжок, но это могло и выдать его знакомство с термином «атомный авианосец», так что он промолчал. «К счастью, я был на суше, когда это началось. Здесь, где отдыхал обычно, бедняга Трезубец, он сейчас... то ли лежит на дне в Фалейском заливе, то ли пребывает в таких местах, что отрыбь берет. Что случилось с успевшими взлететь самолетами, даже я не берусь гадать. Увы, никогда не питал пристрастия к сложным наукам. Ученые у меня есть, и этого достаточно. Не королевское дело всерьез заниматься науками. А служил ты, не исключено, каким-нибудь квартирмейстером, — подумал Сварог. «Даже 5000 лет спустя напоминаешь разбогатевшего буфетчика. Благо, все твое государство — это ты сам, и нет окружающего мира, где престижно быть сведущим в науках или хотя бы меценатом. Господи, это же не человек, это растение. Его и положить не грех». «Это была война?» — спросил он. «Все вместе. Мне трудно судить». Катаклизмы ли вызвали войну? Война ли спровоцировала катаклизмы? Или все разразилось одновременно и обстояло еще запутаннее? Достоверно известно одно. И война, и катаклизмы стали буйством сорвавшейся с цепи магии, разбушевавшегося колдовства. Были лаборатории, засекреченные, разрабатывавшие нечто такое, что, должно быть, послужило детонатором. Вам, к счастью, все это совершенно незнакомо. Напыщенные ученые-болваны, беззаботно ковырявшиеся во внутренностях непонятного им могучего чудовища, живого, заметьте, и отчего-то убежденные, что чудовище на такое обращение не обидится.

Герцог женился на какой-то красотке из обслуги, чуть ли даже не поварихе. Еще и от того они меня ненавидят, те немногие, кто знает обо мне. Я-то прекрасно помню, кем были хваленые прадеды и основатели большинства родов. Им бы успокоиться, в конце концов, любой король, если вдуматься, происходит из быдла. У меня тоже не было герба, но они знают, что я помню. Небесные повелители! Лет с тысячу спустя они отважились вернуться на землю, попытались возрождать королевство и прочие державы, но выживший народец стал очень уж диким и примитивным. Получилось сплошное безобразие, и они, не продержавшись и 100 лет, вновь упорхнули за облака, на сей раз окончательно. Но перед тем, по своему дурацкому обычаю ломать все, до чего способны дотянуться слабыми ручонками, вызвали очередной глобальный катаклизм, именуемый в народе вьюгой. Вы о вьюге, вероятнее всего, и не слышали, любезный барон. Ну да, о ней высочайше велено забыть, дабы никто не узнал, что могучие лары проявили себя беспомощными идиотами. «Вы их не любите, я вижу», — усмехнулся Сварог. «Презираю, вот и все. Они, которые тысячелетия стремятся быть владыками, совершенно не представляя, что им в этой роли делать. А делать-то и нечего. Остается гордо парить за облаками, старательно выпалывая внизу все, что способно в будущем усилить землю. Знаете, отчего они 5000 лет так старательно сохраняли в неприкосновенности прежний язык, на котором говорили до шторма? А когда внизу появилась письменность, позаботились, чтобы и алфавит остался прежним? Да потому что овладение новым языком, изменение его – сулит прорыв в новой области магии, а этим решительно ни к чему. Но они недооценивают людской изобретательности, а я на нее насмотрелся на своем веку. Лазейка обязательно отыщется там, где и предполагать нельзя. Он говорил что-то еще, Сварог слушал плохо, чересчур был взволнован. Короля следовало убить, иначе отсюда не вырваться. Взять и убить посреди разговора. А это не так просто, хоть и успел привыкнуть ко многому. Обыкновенный человечишка, препустой, ничего от демонического чудища, потому-то и жалко его, а потому-то он и страшен. Чтобы решиться, Сварог подумал о тех, кто сидел у него за спиной, о каждом по очереди. Стиснул зубы, заводя себя. Они, каждый по отдельности и все вместе, были в 1000 раз ценнее зажравшегося пустоцвета, по чистой случайности сумевшего посреди сотрясавших планету катаклизмов ухватить один единственный выигрышный билет. У Сварога была цель, и она, как бы ни кривились гуманисты, оправдывала средства. Те мушкетеры, охранявшие королевский автомобиль, те егеря, что попали под пулемет, представления не имели, что угодили пешками в чужую жестокую игру. Уж они-то были во всех отношениях лучше Фаларена, но их нельзя было не убить. Пора решаться. А история, как давно подмечено, вновь соврет по своему обыкновению, наведет глянец, побрызгает духами. Летописцам нет дела до погибших пешек и лирических пустяков вроде внутреннего борения. Летописцы имеют дело с результатом, пресловутым итогом. «Вы меня не слушаете, барон?» «Каюсь, ваше величество, каюсь», — сказал Сварог. «Простите 1000 раз, но я рискнул бы все же просить вас позволить нам идти своей дорогой. Для вас смысл жизни состоит из забав». Но в остальном мире обстоит как раз наоборот. «Вы что, белины объелись?» Голос короля стал резким, холодным. «По-моему, все решено. Мне очень интересно понаблюдать, что произойдет дальше с глазами сатаны, как они будут двигаться. Сюда они не придут. На границе возведена роскошная серебряная стена, в которую они и уткнулись. Вы же выразили полную покорность. Из чего вдруг, пока вы забавляетесь игрушками, гибнут люди, — сказал Сварог. Можете вы это понять? Мыслить, как взрослый человек. Он нагло нарывался, и король гневно выпрямился, хлопнул ладонью по широкому подлокотнику, вскочил. Сановников в раз покинула сонная одурь. Ну, вряд ли в этих стенах с королем когда-нибудь разговаривали столь дерзко. Прямо-таки клокоча, как перекипевший чайник, Фаларент, шурша и шелестя бесценной мантией, прошелся взад-вперед у стены. За спиной лязгнула эта мара, выхватила меч, чуть присела, разведя руки, готова играть вторую скрипку в любом концерте. Король кипел, видимо, ему никогда не давали отпора, и он плохо представлял, что следует делать, чтобы гнев выглядел по-королевски достойно. «Положительно! Такой наглости!» — протянул король неожиданно тонким голосом, огляделся, честное слово, растерянно, словно проверяя, у себя ли он в тронном зале. «Вы полагаете, вашим мнением будут интересоваться?» Голос креп, набирая уверенность. «Или плохо представляете, что такое моя воля?» Его глаза стали страшными. «Я вам напомню, с кем вы...» Сварог метнул топор, и время остановилось. Даран-Антек, туманный свистящий круг, неимоверно долго плыл к замершему в немом удивлении королю, чуть вскинувшему руку, незабытым за тысячелетия инстинктивным жестом. Застыли в креслах сановники, весь мир оцепенел. Рубин в навершии топора описывал зловещие алые круги, и на лице короля изумление так и не успело смениться страхом. Отсеченная голова в серебряной митре покатилась по полу, кровь взлетела фонтаном, темное на пурпуре, и тело, сделав шаг, шумно грохнулось у трона. Рукоять топора, вернувшегося к хозяину, больно ударила Сварога по скрюченным пальцам. Он не почувствовал боли, вперившись взглядом в угасающие глаза самого древнего на планете короля. В голове вертелось: никому не может вести до бесконечности. Он огляделся. Его орлы оказались на высоте, Мара с Шедарисом приставили клинки к груди сановников, а остальные развернулись полукольцом с оружием наготове. Механически, переставляя ноги, Сварог подошел и поднял с пола митру. Изумительная работа. Каждая чешуйка видна. Побуждение было внезапным. Оно не схлынуло, и оттого к нему как-то моментально удалось привыкнуть. В конце концов, случались вещи и диковиннее. Сварог надел митру, оказавшуюся ему самую чуточку великоватой из-за короткой прически. Повернулся к присутствующим и спросил: «Кажется, это называется ваганум». Пол вдруг косо вздыбился под ногами. Казалось, накренился весь замок, вернулся на место, дернулся вверх, и Сварогу показалось, что он стоит на исполинской патефонной пластинке, вращавшейся тяжело, грузно. Сквозь акварельно-прозрачные краски ближайшего витража видно было, как за окном медленно проплывают справа налево низкие холмы. Это замок вращался вокруг оси. И тут же все кончилось. Замок остановился. Мелодичный звон волнами поплыл по залу, затекая во все уголки. Это из-под другой арки в противоположной стене входили шеренгой золотые стуканы, напоминавшие экзотические рыцарские доспехи. Позвякивая при каждом шаге, они прошествовали на середину, четко повернулись через левое плечо со сноровкой вымуштрованных гвардейцев и замерли лицами к Сварогу. Лиц, правда, не было, забрало опущены.